Но, например, для поганых нужд, коммунально-санитарных, как я понял, есть несколько поганых гелиокулюсов. Интересно, кстати, а на чем такая металлическая конина ездит, и сколько стоит? Просто всюду пешком ходить не солидно. А проблемы медведебоязни дух вроде как испытывать не должен, так что, когда стану гвардейцем, надо бы подумать. Понятно, что в Гденьске это не вариант. Тут каждую гилу, как сокращенно стал называть стражник железных коней в середине рассказа, чуть ли не в железную морду знают. И, кстати, одежда горожан была более современной. Не армяки и кафтаны, а сюртуки, почти пиджаки и плащи, несколько отличаются фасоном от привычного, да и отсутствие, в массе своей, головных уборов нужно учесть, в отличие от пейзан, там это чуть ли не неснимаемый атрибут. Но в целом, внешний вид города и горожан, как и потенциальные возможности магоцивилизации, вселял оптимизм и веру в комфортное будущее. Видимо, в качестве ложки дегтя реальность, для начала, дохнула на меня мертвечиной, а вскоре показался источник. Этакое лобное место, с парой виселиц, занятых постояльцами, с голыми и пованивающими висельниками, и несколькими наказуемыми, кого-то пороли, с брызгами крови, кого-то там лишали не особо важных частей тела. Толпа, не толпа, но народ на это дело глазел, причем угощался каким-то перекусом от снующих разносчиков. Причем как разносчики, так и наиболее интересующаяся часть толпы были совсем молодыми пацанами и девчонками, даже не подростки. Ну все же прямые ассоциации с известным мне тут не годились. Да и вообще, в условиях магоцивилизации вполне могут быть полеты в космос при кромешном рабстве. Экономические законы в ситуации с колдовством работают совсем не так, как на Земле. И социальные, и прочие, как понятно, и долго вонять будут. Небрежно поинтересовался я у стража, когда мы миновали площадь. Вроде не воняют, почтенный, пошмыгал носом страж, явно контуженный в обонянии. А висеть им еще пару седмиц, по старому укладу. Душегубы и разбойники, в домах горожан умучивали по ночам, пояснил он. На последнее я, ни черта толком не понимая, кивнул. Укладом, очевидно, назывались общие, культурные законы традиций, то ли от жрецов, то ли еще как, в отличие от законов, принимаемых корифеем и им уполномоченными рожами. Но тут у стража выспрашивать я просто не стал, потому что увидел вывеску. «Книжная лавка. Зайдем», — указал я на заведение. «Как вам угодно, почтенный, но я ничего про это место не скажу». «Грамотный», — уточнил я, на всякий. «Конечно, почтенный», — очень неубедительно соврал Шрын. В самой лавке был небольшой стол и куча стеллажей. За столом сидел тип, очень похожий на Гэндальфа из фильма про похождение карликов в Новой Зеландии, правда, не столь экстравагантно одетый, и на вопрос про уклад и законы Зиманды, для начала, огорошил. «Уклады какой области вам угодно, а сколько их?» «На нашей Зиманде, 13, как и богов», очень постарался скрыть дедок пренебрежение профаном во взгляде. «Наших краев и столичных, чьи записи изволите?» «Почтенного шмутца путешественника, адреса мудрого, наиболее достоверные», — отрезал я, — «и законы корифейства. Последние только его слуги и могут вам предоставить, уважаемый, общие представления, историю последних десятилетий», — настаивал я, — «это», — смерил он меня взглядом, — «постараюсь найти». Поднялся из-за стола и козликом ускакал в дебри полок. Через несколько минут явился с талмудами или инкунабулами. Здоровенные книжищи, правда, не толстые. И не слишком дорого, несмотря на то, что явно не на бумаге, что-то типа пергамента. С серебрушки выдал мне десяток медяшек сдачи, а книги подхватил Шрын, сообщив мне, что доставит в лучшем виде. Так дошли до гостиницы, двухэтажного дома, с двумя пузатыми трехэтажными башнями по сторонам. Мужик в сюртуке на входе раскланялся, поинтересовался, когда почтенный изволит ужинать, при этом, никаких ключей или чего-то такого. Подразумевалось, что расплачиваться я буду после, а комнату подготовим меньше, чем за час. При этом расценки. За серебряный аргум меня обязались поить, кормить, идуть во всякие занимательные места 7 дней, не меньше. Так что то ли в трактирах на дороге надбавка за риск, то ли меня там ощутимо налюбили. Кстати, никаких баров-ресторанов внизу не было. Стоячая стойка для портье, или как там этого управляющего зовут, коридор в две стороны и широкая лестница на второй этаж. Закинул я книги в комнату, оказалась вполне пристойная, с кроватью, стулом, креслом и столом, даже отхожее место было, правда, без канализации, этакий ночной горшок повышенных размеров с крышкой и медная бадья, к которой вел выполненный в виде рыбьей головы бронзовый кран. Видимо, как бадью для мытья, так и для вчерашнего обеда опорожняют слуги. А канализация черт знает. Возможно, из бака на чердаке, возможно, действительно городская канализация. Учитывая относительную чистоту города, последнее, скорее всего, так и есть. В общем, оставил книги, после чего страж отвел меня на небольшую круглую площадь, или скорее двор. 13 башенок торчали из охватывающего 10-метровую площадку здания, но детали я рассмотрел потом, потому что от храмов ощутимо разило чем-то магией, мистикой, черт знает. А главное, я в этом разящем чувствовал разные, вроде несовместимые и в ряде случаев знакомые ощущения. Чувствовалось что-то родное, например, ну точнее, родное Михалапу, но и мне ощущение спокойствия уюта досталось, и, например, бешенство и радости разрушения. Части я вообще не понимал, но главное, чувствовался ток очень знакомого ехидства, как от луны в мире мертвых, как от светящегося столба. Пантеон, почтенный, храм всех богов, воспринял мою остановку как вопрос шрин. Храмовая библиотека, почтенный, под ее этой синью, вот, вспомнил он сложное слово, которым удачно блесканул. Понятно, лови, бросил я медную монету, исчезнувшую, как и ее серебряная родственница в лапах старшего. Благодарю, Шрин, можешь идти. Благодарю, ваше почтенство, поклонился страж и утопал вдаль, а я неторопливо шел к единственным распахнутым воротам, вчувствуясь в окружение, и у входа меня встретил выскочивший, как чертик из табакерки, тип в сюртуке. Никаких жречьих атрибутов он на себе не носил, но память Михалапа однозначно синтерпретировала ощущения от него. Жрец, добро пожаловать в пантеон Гденьска, страждущ, велеречиво начал этот тип, но запнулся, приподнял удивленно брови, всмотрелся острым взглядом и, не слишком уверенно продолжил. Собрат, скорее спросил, чем назвал меня он. 8. Новые знания и новые печали. Сам я на это собрат тоже удивился. Ни на земле в сектах не состоял, да и в воспоминаниях Михалапа особой религиозщины не было. Это не точно, конечно, но жрец при заключении сделки с соседом, в нашем случае, что-то вроде нотариуса, но не врущие и заверяющие из мистически религиозных соображений, а не потому что семью кормить надо, был для бывшего теловладельца не слишком привычной фигурой. При этом, обращается типу храма ко мне пусть и с сомнением, но как к некоему коллеге по цеху, чего в памяти Михалапа не обнаруживается, а хоть намеком должно быть, в конце-то концов. В принципе, судя по сомнениям, жрец вполне может ошибаться, может перепутал с кем. Михалап Потапыч, видом, представился я. А-а, слава попу, довольно озвучил жрец, сделав странный жест, а именно, сложил кулаки, свел их, но коснулся только большими пальцами, видимо, что-то ритуальное. Слава, с некоторым сомнением кивнул уже я. Ну, у черт знает, кто этот апоп, хотя какие-то даже не воспоминания, а эмоции внутри на это имечко всколыхнулись. Но ничего конкретного я не помнил, так что хрен знает, слава или нет. Может, этот самый апоп за подобное пожелание охреначит чем-нибудь тяжелым, потому как в его профессии слава, вещь вредная и ненужная. Релсгон, волхв двуединого, представился тип, после чего с искренним интересом уставился на меня, как поживают отпрыски богоданного Потапа. КХМ я, последний в роду, подумав, сообщил я. Это дурно, помрачнел собеседник. Впрочем, коли ты один, то и нашу апопу нести не сможешь, скорее себе, чем мне, бормотал он. Да и, вроде бы, филлисы рядом живут, службу несут, ну охренеть теперь, не успел реинкарнироваться, ну пусть будет реинкарнироваться, хотя ситуация с моим воплощением вышла через жопу, медвежью, а уже какую-то ношу на меня пристроить собираются, да еще за какого-то невнятного, непонятного, да и, в общем-то, нахрен мне ненужного типа, а папа, это не говоря о том, на имя Филлисы память просто закидала меня даже не образами, ощущениями, обида, злость, злорадство, и, наконец, короткое резюме. В разборках рода Потапыча и Филлисов с разгромным счетом 1, это я, 0, это никого не осталось, включая слуг и домашнюю скотину, выиграли Потапычи. Не смогу, утвердительно заявил я, пока на меня чего-нибудь и вправду не навесили, квест по сбору крысиных хвостов, например, и Филлисов больше нет, кончились, друг с другом сцепились, помрачнел Релс, на что я кивнул, надо сообщить в столицу, конклаву архижрецов. и откуда владеющих брать, посетовал он, смотря на меня. Наделить, предположил я, на что жрец досадливо поморщился, отмахнувшись. Одаренные небеса не годятся, почтенный Потапыч, прости меня двуединый, десяток из дюжины только хуже сделают, подкормив собой нафь, или еще какую напасть. Про что этот тип говорит, ни черта не понятно, но умеренно интересно, что есть, то есть, но спрашивать его, наверное, не буду. Сначала в библиотеку, узнать базовые данные, а потом уже, если будут вопросы, можно их в кого-нибудь позадавать, в этого жреца, например. Дядька явно ко мне благорасположен, хотя хрен знает, почему, ну и точно хорошо информирован, и по речи разговору понятно, да и до определенного момента, если память не изменяет, всякие религиозные деятели совмещали с засером мозгов непричастных вполне нужные вещи, науку, искусство, историю ту же. Это печально, равнодушно отметил я, на что собеседник скорбно, поджав губу, покивал. Но, уважаемый, мудрый, собрат, явно поправил в плане титула Релс, бросил на меня острый, проницательный взгляд. Первый раз в жизни выбрался из своих владений, бывших владений, уточнил я, и жреца видел, только когда продавал земли соседу. А, есть малое святилище, явно успокоенно протянул собеседник. Это хорошо, но проверить не помешает, пошлем служку. Мудрый, я вообще-то, и что привело тебя в пантеон Гденьска, видом Потапыч? Хамски перебил меня он, в библиотеку желаю, храмовую, буркнул я. Понимаю, кивнул Релс, проходи, препятствия в пантеоне видому не будет. А куда? Сейчас, Литка, рявкнул жрец так, что я чуть не подпрыгнул, и, видимо, это было специальное жреческое заклинание. Буквально через секунду в воротном проеме призвался парень в простом халате типа роба, почтительно пырящийся на Релза. «Проводишь почтенного видома в библиотеку?» – небрежно кивнул в мою сторону Релз. «Сделаю, мудрый Релз», – поклонился этот парень со смешным именем. И вправду, проводил по пустому коридору до лестницы в подвал, где были не стеллажи, а стадион. Ну, точнее, нечто среднее. Круглое помещение, освещаемое каким-то световым колдунством, поднималось к потолку ярусами. И на каждом ярусе были этакие книжные полки, не сплошняком, конечно, но много книг. Литка довел, низко поклонился и свалил по своим религиозным делам. А в зале стадионе, как и в коридоре и на лестнице, пока спускались, никого не было. «Заходи, кто хочет, бери, что хочет», задумчиво откомментировал я себе под нос. «Может, магически как-то присматривают, но ни библиотекаря, никого, и даже посидеть толком негде». Посидеть и вправду было толком негде, потому что мебели, кроме небольших деревянных полок, в зале не было. «Ну, посижу на ступенях ярусах», мужественно решил я, подойдя к началу одного яруса. Поразглядывал, прошелся на метр, посмотрел на книги, лежащие на полках не корешками, а обложкой к проходящему. Вернулся, потыркался в еще пару ярусов и начал незлобиво материть жрецов-раздолбаев. Дело в том, что никаких табличек и каталогов не было, а были просто книги на полках. Впрочем, сбросив раздражение, попытался я хоть какую-то схему понять, ну не все же подряд читать, хотя если схема не поймется, придется. Впрочем, пролистав несколько талмудов, я схему понял, проверил, так и есть, и, для начала, стал знакомиться с Апопом. Как оказалось, это конкретное местное божество, которому отводился полноценный круг стеллажей. Сам Апоп оказался местным божеством, причем многоликим и многополым, как, впрочем, и его коллеги, в зону ответственности которого входила смерть и рождение. Божество круговорота веществ и энергии в природе, скажем так, и, заодно, хранитель границы мира живых и мертвых. Имен у этого божества было на целый талмуд, в котором только его имена и титулы перечислялись, а вид, от быка или человека с бычьей головой, до разделенного пополам антропоморфного существа, левую часть которого составлял оголенный костяк, приравненный к скелету, а правую – живая плоть человеческого вида. Ну есть и есть, легенды про него всякие, конфликты и прочее, это понятно. Достоверность существования и действий черт знает, я все же в магическом мире, так что все вполне может быть, как написано, а может и не быть, как понятно. Но, что главное, я выяснил, что такое Потап, точнее, какое отношение он имеет ко мне, что такое видом, и почему видом жрецу, собрат. Итак, выходила такая картина, что всякие духи и прочая хренотень были в этом мире всегда, уж точно до зарождения человечества, которого, судя по всему, не было, в смысле человеки просто не могли эволюционировать в местных условиях, их схарчили бы раньше, или они схарчили всех, просто духи одерживали животных и развивались вместе с ними, причем, скорее всего, были изначально душами этих самых животных. Душеедство среди животных духов процветало, давало возможность развития в душевном плане, и, судя по всему, боги – это самые старшие духи, которые, встав на определенный уровень развития, решили не давать плодиться конкурентам, или в заботе о жизни, в принципе, и это возможно, потому что становление божеств, точнее, трех из них описывалось в легендах как всякие веселые вещи в виде мировых потопов, пожаров, эпидемий, и после каждого планета, ну, думаю, что планета, а так, видимые составителем легенд участки, веками восстанавливалась. При этом, профильными богами именно смерти умершего был Апоп, двуединый, бог, покровитель любви и рождения, из двух человек, в виде парня и девчонки, да в общем-то и все. Остальные божества так или иначе затрагивали эту сферу, но именно защищал мир живых двуединый, а боролся со всякой пакостью в мире мертвых Апоп. Делали это данные деятели откровенно херово, что следовало из описаний величайших и героических деяний. Но, при этом, оба эти божества имели не просто жрецов, как и прочие боги, но конкретных паладинов, скажем так. Правда, в случае с Апопом, коллективных, наш Потапыч, посланный Апопом, дословный перевод имени, насколько сам быкоголовый посылал мохнатую в задницу, черт знает, но важно вот что. Медведь давал своим подопечным возможность проникать в мир мертвых, оставаясь живым, что вообще-то людям не свойственно, и души зверья и людей, последних редко, но и такое случалось, которые злоупотребляли духоедством в массовых масштабах, видомыми, вполне себе светски-жреческий, двойной титул, Потапыча изводили. Кстати, тени душ описывались в одной из книг, как отражение живых в мире мертвых. Ну и самая страшная из возможных гадостей, пережравшая нафь или навка, душа зверя или человека, ставшая сильной достаточно, чтобы жрать души живых из мира мертвых, то есть видом, благородный владетель, оберегающий свои земли во всех мирах от напастей, соответственно, на видом их владениях жрецы не заводились, и излишне, и чревато конфликтом с видомом, а косвенно, с Апопом. У двуединого, волхвы, тоже отдельный титул, со специальным духом-покровителем, наделяющим возможностью выпинывать души в мир мертвых. Тут была вторая возможная напасть. Разжирающаяся душа может оказаться нетерпеливой, и вместо того, чтобы продолжать жрать души в мире мертвых, рвалась в мир живых, захватывала тело и становилась, ну, по сути, упырем злостным, вампиром, много подобных эпитетов. Магически сильный, изводящий, в основном, людей, как самых душевно полезных тварей. И вот для выпинывания таких в мир мертвых, где эти разожравшиеся в мире живых были вполне уязвимы и даже слабоваты, были специально посвященные двуликим волхвы. Эти два несущих службу перед богами, условно паладинистых типа не были антагонистами, да и в мир мертвых могли попасть не только видомы, а озвездюлить упыря до возвращения в мир мертвых, не только волхвы. Но это было их как бы врожденное свойство, одновременно тотемный дух имел некую, ни черта непонятную связь с божеством, но точно не подчиненный. Ни один начальник такую ленивую мохнатую задницу, как Потап, терпеть бы не стал, гарантированно. Вся эта кромешная мистика описывалась подробно, но для понимания текущей ситуации вообще надо было погрузиться в описание корифейства или империи. Они, к счастью, были, хотя, видимо, в разделе «Мирские дела», куда вошли помимо работы трудов по корифейству и областям, всякие сказки, легенды, тосты. И, выходила такая петрушка, что корифейство, да и корифейский род лидери, сильный и многочисленный, построил основу корифейства на взаимоотношении с богами и их служащими. Возможно, конечно, в книгах была традиционная для религии и правителей ложь и пропаганда, но в целом все выходило логично. Род лидери имел на контролируемой территории несколько капищ богам, а боги, нужно отметить, были хоть и не до конца понимаемыми, но никак не трансцендентными сущностями, имели свои интересы, поступали далеко не всегда этично, вне зависимости от модели применяемой этики, и подчас откровенно воевали друг с другом, как лично, так и руками своих последователей. Ну а лидеры, видимо, мордобой с магией и жертвами всех, кто под руку подвернется, да на своей территории, почему-то не нравился. И тут детали не описывались, но результатом неудовольствия этого рода стал самый первый конклав архижрецов, который еще не был конклавом, да и приставку архи особо доверенные жрецы получили после. В результате этого конклава возник пантеон, или храм всех богов, как организационная единица. Кстати, судя по прочитанному, это разнузданное сборище почтили своими личным присутствием все 13 богов, собственноручно заверив результаты, которые были таковы. На территории пантеонов жрецы и боги не ведут разборок, а мирно друг с другом существуют, что, в итоге, и привело к возникновению и расширению империи корифейства, потому что боги-то везде одни и те же, но формат взаимодействия с ними освободил массу сил, сами пантеоны в ряде случаев помогали роду лидере, ну и прочие подобные вещи. То есть расширение корифейства происходило без массовой резни, этакой ползучей экспансией. Правда, возникало ощущение, что сама империя ни черта не заинтересована в экспансии, по крайней мере, в рамках материка Зиманды. Но подтвердить или опровергнуть это я не смог, в храмовой библиотеке не было нужных данных. Но тот момент, что корифейство существовало на текущий момент больше 1000 лет, а контролировало непосредственно от силы 5-ю часть материка, на это тонко намекал. Ну и некоторые довольно забавные, или, чем черт не шутит, достаточно правдивые, описания людей, земель, зверей и даже монстров. С последним, черт знает, псогловцы и на старушке земле жили, пока в места их жительства не наведались исследователи. Или, например, утверждение, что Зиманда – плоскость. Так же, как и с разумными видами каких-то карликов или зверолюдей, не оборотней, а именно антропоморфных зверюк базово, от рождения и смерти без всякого оборота, вот могут быть, а может, воображение у кого-то разыгралось, а остальные подхватили. Встал, потянулся, зевнул. Сколько я сидел за книгами, черт знает, но точно долго. И думал уже было бегло пролистать несколько новых томов, как вдруг со спины послышался ехидный такой, пискляя явый детский голосенка. «Так вот ты какой, Потапыч», — высказался голосок, а я, оборачиваясь, прислушивался к ощущениям. И ехидная луна, и столб в деревне в мире мертвых, да и от пантеона чем-то таким тянуло, на фоне всего остального. Обернулся, девчонка, лет 10 от силы, светловолосая голубоглазая, прям ангелочек, как таких называют, только выражение на мордашке саркастичное, ироничное и много еще какое, пялится на меня, приподняв одну бровь, с кривой улыбкой. «А ты, собственно, кто?» — полюбопытствовал я, в некотором внутреннем беспокойстве. «А я», — приняла значительный, важный вид девчонка, аж надула щеки, «а не скажу». После паузы брякнула она, высунув в мой адрес язык. «Пока-пока, Потапыч». Помахала она ручонкой и, в припрыжку, побежала из библиотеки, очень пискляво, противно и фальшиво напевая. «Тра-ля-ля, тра-ля-ля-а». «Что-то как-то так, надо проверить», — решил я, быстро, но не опрометью двинувшись за девчонкой. «Есть у меня подозрения, но в этом случае лучше быть уверенным». Посайгачил по лестнице, выскочил в коридор, увидел подпрыгивающую девчонку, которая скрылась в одном из высоких проемов без дверей. Алтарные помещения, вдоль всего полукруга пантеона, как я понимаю, уже не торопясь, приблизился к порталу, заглянул. Ожидаемо, вслух озвучил я, внутренне морщись. Дело в том, что пару алтарей мы с Лидом прошли, и там были статуи всяких богов на постаментах. Скорее всего, алтаревладельца, что-то меня на этот вывод подталкивает. Но в помещении, в котором скрылась девчонка, статуя не было, а был трехрогий шутовской колпак из бронзы, на каменном постаменте. Так, я, начал было я, разворачиваясь, потому что алтарное помещение просматривалось, а кто эта девчонка, практически ясно. И только было собрался сообщить сам себе, что я в библиотеку, почитать про этого типа, как меня прервало громогласное «бу-у-у» прямо из-за спины. На чистом рефлексе долбанул назад рукой с разворотом, мимоходом отметив, как рука стала лапой, кричальщик, оказавшийся типом лет под 50, с лысиной в пестром клетчатом костюме, каким-то немыслимым способом увернулся от удара. «Не стоит применять насилие к жрецу шута», — важно сообщил он, укоризненно поматывая пальцем. «Не стоит орать в спины всякие глупости посещающим храм». «Как не стоит? Очень даже стоит!» — аж подпрыгнул тип. «Это смешно!» «Это не смешно, а глупо!» — отрезал я, двинувшись в библиотеку. «Ну, тоже ничего», — со смешком раздалось мне в спину. 9. Речное утекание. Добежал до библиотеки, так никого и не встретив. Возникало ощущение, что пантеон совершенно безлюден или населен небольшим количеством ловко прячущихся типов, появляющихся на глаза по необходимости. Впрочем, и черт бы с ними. Меня волновал Шут, один из 13 божеств. Просто прямо я про него ничего особого не читал, отложив, а ассоциации из прошлого мира рисовали картину. Ну все, звездец. Однако, судорожное вчитывание в призанятные похождения этого самого Шута меня несколько успокоили. Больше трикстер, чем безумец, да и богом безумия этот тип не был. Шуток, вращение законов и порядков на Пенусе, розыгрыши и не только. Недобрый бог, само собой, но добрых богов в Зиманде и не водилось, как и однозначно злых. Могущественные сущности, но далеко не всемогущие, со своими интересами и довольно лояльные к разумным в общем. В частности, конечно, очень по-разному бывало. Но тут еще играл тот момент, что я как бы посвящен на попу, через Потапа. И тот факт, что я это бычье в глаза не видел, в суе и не очень не поминал, факт моей закрепленности за этим божеством не отменяет. С другой стороны, Шут – это Шут, и нарушение, искажение законов, правил и норм для него, законно и нормально, судя по всему описанному. Более того, когда описывалась профессиональная паства Шута, помимо лицедеев, воров, мошенников и ряда подобной публики, далеко не всегда криминальной, некие охотники на дру были в этой самой пастве, без пояснения кто эти дру, как и азартные игроки, несмотря на то, что удачей заведовал иной бог, в них были включены сутяги, крючкотворы и стряпчие. Про них даже отдельный пассаж был, на тему выставлять черное белым, а белое черным, что его шутейству весьма угодно. Ну и не говоря о том, что был этот шут богом луны, и ощущение ехидства в светиле в мире мертвых, понятно, а в деревеньке, очевидно, было его капище или еще какое место культа. Выходит довольно неприятный момент, может эта морда юмористическая меня иметь в виду, более чем возможно, и мое появление в посмертии этого мира хрен знает, но тоже может быть его шуткой, а может и не быть. Кстати, отсутствие приличного статуя в его капище – норма, потому что в отличие от прочих божеств, Шут вообще не имел фиксированных обликов, ну а про расу, вид и пол и говорить смешно. А трехрогий колпак символизирует его персону по причине того, что на тот самый, первый конклав этот товарищ явился в виде гигантского петуха, с роскошным гребнем и парой ослиных ушей, и кудахтал там вполне человеческим голосом, нужно отметить. Но, при всех прочих равных все не так страшно. Дело в том, что взаимодействие божеств с людьми было достаточно четко регламентировано, даже с Шутом, что описывалось в храмовых книгах. И просто так гадить смертным божество не только не могло, но и не делало этого. Вот обратившись к божеству или явившись в зону его прямого влияния, да, можно огрести, но вне его территории, только обратясь по доброй воле к нему или в крайнем случае, начав взаимодействовать с его человеком или существом. То есть, надо просто держаться от таких мест и существ подальше. Не факт, что поможет, но и не помешает точно. Более того, вполне возможно, что все мои метания из-за шуточки, вполне свойственны этому божеству. В итоге решил не психовать и не дергаться. С храмовой библиотекой к Деньска мне, похоже, облом. Жаль, но и не критично, в общем-то. Просто заскочу еще раз в книжную лавку, ну и уже более информированно закуплюсь в дорогу. И с портными надо разобраться. Короче, валить из этого храма, да и готовиться к продолжению путешествия. Решил и внутренне полегчало. Хотя до выхода из храма пробирался с некоторым опасением, а покинув площадь пантеона, выдохнул с облегчением. Оглядел окрестности, так и не смог прийти к выводу. То ли слишком поздно, то ли уже слишком рано. На востоке, ну, стороне восхода, начинало светлеть небо, и потопал себе к гостинице, помыться, отдохнуть, полистать купленное не помешает. Спать мне, похоже, сегодня не придется, а вот перекусить, очень не помешает. С последним, кстати, брюхо выразило полную солидарность. Не слишком громко, но вполне слышимо. Иду, значит, топаю, прикидываю, за что мне все это, ну и как со всем этим жить. Чтоб мне покомфортнее и поменьше напрягаться. В общем, занят самым что ни на есть естественным занятием. И тут, из переулка совершенно пустой улицы выскакивает девица, наскакивая на меня. Я, пребывая в некотором напряжении, вызванном теологическими причинами, на этот бросок чуть не ответил ударом. А девица, судя по ощущениям, к жреческому сословию не принадлежала. Ну и порвал бы я ее нахрен. Или на две половинки, Тут уж как выйдет. Но именно ощущение и то, что я никакой магии в этой ранней пташке не почувствовал, ее и спасло. Правда, целилась она мне кинуться на грудь, но что-то как-то обниматься с незнакомыми девицами в текущих раскладах меня не тянуло. Да и в других не тянуло, если на чистоту. Аскетом я никогда не был, но мы, мужчины, на девок очень хорошо ведемся. Я это по работе не раз и не два использовал, даже несколько специалисток и, для особо естествующих, специалистов прикормил. Не бесполезны были, прямо скажем, но зная и используя уязвимость в окружающих, редкостный идиотизм считать, что все идиоты меня на такой естественный крючок не попробуют поймать. Так что не для незнакомых мои пестики топорщились, да и с знакомыми старался быть поосторожнее. Тут, на Зиманде, могут быть и другие расклады, но думать пинусом точно не мой выбор. Итак, тело тератоморфа и память личность прошлого теловладельца подкидывают всякие не самые приятные сюрпризы. А текущий расклад, прямо как из сводки происшествий про лопоухого приезжего, с бывшей кучей денег. Так что девицу на подбеге я крепко ухватил за плечо. Руке оборотня она ничего неисправимого не сделает, будь у нее хоть меч-кладенец в декольте. А до уязвимых частей меня она просто не дотянется, у нас длинные руки. Девица в хвате подергалась, в бесперспективности убедилась. Вообще внешне, ничего такая, сисястая большеглазая, одета по-мещански, как называлось третье надсословие, судя по мной прочитанному. Хотя, конечно, в купленном уточнить не помешает, да и еще закупиться. Лицо, взволнованное, с подтеками слез, жалобное. Вот только взгляд, не постоянно на мне сфокусированный, но время от времени бросаемый, расчетливый, спокойный, профессиональный такой, несвойственной отыгрываемой роли. Впрочем, посмотрим. «Господин, господин, на вас одного надежа», — запричитала девица, перестав дергаться в хватке. «Горе у меня, беда, а», — зарыдала она. «Это хорошо», — довольно покивал я, внутренне подготовившись и начиная видеть жизнь. «Вообще, ни черта хорошего. Девица с большой долей вероятности, наводчица бандитов или гопников. Но пустая улица не только плюс, но и минус. Например, часть чердаков крыш я не только не контролирую, но и не вижу. И схлопотать несколько болтов, сполпинка. Надо понимать, откуда опасность, ну или бежать подальше, задействовав мистическую защиту. Но бегать не слишком хочется, да и разбойники вполне могут иметь какие-то антимагические боеприпасы, на такие фигулины были намеки в прочитанном. Без подробностей, но все же, короче, напрягся, собрался, но драпать или атаковать, пока не пойму, откуда опасность, не стал. Да и билась в голове мысль, что, может, все это, шуточка. Не исключенный вариант среди всех возможных. Девица на мое заявление настороженно зыркнула, но всхлипнула и завела плач Ярославны. Под ее всхлипывающий речитатив я пристально всматривался, а точнее, вчувствовался в округу, время от времени ловя себя на внутреннем аккомпанементе рассказу наводчицы. Сами мы не менее ясные, сгорели и обобрали и, люди да боевые, поможите, чем можете ее. Впрочем, суть печальной повести заключалась в том, что к обобрали и прочее происходила только предварительная подготовка. Якобы, в домишко этой мамзели ввалились злостные тати, и вот прям сейчас творят различных типов и видов насилия над престарелыми родителями и малолетними сестрицами. И надежда, как понятно, только на меня. «Это ты замечательно правильно выбрала помощника», — радостно заявил я, поскольку рассказ грозил пойти на второй круг, а злодеев вокруг не наблюдалось. Даже закралась мысль, а врет ли, ну такая, маловероятная, но все же. Впрочем, даже если передо мной невинная жертва, бежать спасать мне просто лениво и не нужно. «Сейчас мы с тобой направимся в караулку городской стражи», продолжая широко улыбиться, радостно заявил я. «Они и родных твоих спасут, а разбойников покарают. Господи ин, стражники, ленивы да и не придут». «Придут, я прослежу», веско сообщил я, нерасторопны. «Потороплю», отрезал я. «Пойдем, голубушка, к страже, сама же тут рыдала». «Времени нет», потянул я девицу по направлению к центральной площади. «Так они же вас не послушают», рыдала она. «В слове моем сомневаешься». «Нет, господи ин». Правда, ее, все так же держа за плечо, приходилось фактически тащить. И через четверть минуты она взвизгнула, согнувшись в животе, фактически повиснув на удерживающей ее руке. «Ну что?» – недовольно нахмурился я. Тать по чреву ударил, когда убегала. «Более и т. Ничего, вон, помогальщики бегут», Широко улыбнулся я, на этот раз искренне. Ко мне бежала парочка, со спины, ловко и бесшумно, но всего двое и не стрелки. Хотя что кто-то в засаде, никто не гарантировал, так что буду прикрываться бандюгами, а дальше укроюсь. И тут девица, оскалившись, цепко вцепилась в мою руку, одновременно выхватывая из между сисионет, не кладниц, но какой-то кинжал, что мое благодушие несколько пригасило. А если яд, так что вторая рука быстро сжала занесенную ладонь с кинжалом и с хрустом вывернула. Вот только бандитка, злобно щерившаяся, только зашипела, еще крепче цепляясь в руку. И тут уже выходила дилемма. Счищать с себя налипший криминальный элемент значило неминуемо подставить беззащитную спину набегающим подельникам. А это уже опасно, но и оставлять бандитку неразумно. Но времени нет, как-то. Хотя, то, что нам мешает, то нам и поможет. И, с внутренним хеканьем, широким взмахом, я использовал тяжелый тупой предмет типа бандитка-наводчица. Тело оборотня не подвело, хотя поприседать поизгибаться пришлось, чтобы справиться с инерцией и смещением центра равновесия. Со свистом шипящая бандитка описала дугу, смачно влепив брыкающимися ногами подельнику в морду, ну и тяжело, с хрустом ударившись во второго, получивший по морде отлетел, с брызгами крови, а второй, вместе отпущенной наводчицей, тяжело рухнул на землю. Полюбовался я картиной повержения преступности оборотнем, пригляделся, сходил, поднял кинжальчик, чем-то от него невнятным, но явно магическим разило, слабо, в схватке не почувствовал. Ну и вещица симпатичная, хоть и странная, больше на азиатские кинжалы узором и изгибом смахивает. Как оружие мне не сгодится, но как сувенир, почему нет? Попинал, похлопал по стонущим, крепкие, паразиты, все живы. Трофеев в виде груды золота и легендарных магических артефактов троица бандитов не имела. Наверное, потеряли где-то, лопухи такие. И призадумался. С одной стороны, оставлять в живых за спиной потенциальных мстюнов, дело глупое, вот совсем. С другой, не факт, что я в Гденьске когда-нибудь появлюсь. С третьей, я, в принципе, отказнее удовольствия не испытываю, когда самому казнить надо, тем более. В итоге, порвал на стонущей бандитке платье, отчего она, первый раз за встречу, с настоящим ужасом заскулила. Битая, ломаная, ну и, видно, надеялась, что я ее насиловать с особой жестокостью буду. Но мне ее не слишком чистые, и слишком ароматные, мощи были без интереса. Платье я распустил на лоскуты, как самую длинную тряпку, связал бандитов друг с другом, да и потащил за собой на веревочке, и дотащил до центрально-казнильной площади, где была сторожка городской стражи. «Открывай, стража!» Застучал я в дверь сторожки. Медведь пришел, не без иронии, в полголоса, дополнил я. «А, кто чего надыть?» Запричитала высунувшаяся в дверной проем стражничья морда, дохнувшая перегаром. «Тебя надыть!» Хмыкнул я. «Разбойники!» Ткнул я в связанную и умеренно изгвозданную троицу. «На прохожих нападают, пока стража водку жрет. Ты-ка точно разбойники, а ты кто таков? Добрые люди в такое время. Ты, страж, сдурел. Я, значит, напал, а потом в стражу их притащил? Это нескладно выходит», признал он. «А все ж, кто таков? Грамотный», на что последовал кивок, а я просто продемонстрировал письмо. Черт знает, был ли этот тип грамотным, или впечатлился печатями и уверенностью. Но после минуты воплей в сторожку появились еще несколько таких же датых типов, развязали, повязали и оттащили бандитов в сторожку. Первый же заверил, что слов почтенного видома достаточно, чтобы отправить подлых татей на каторгу. Ну, черт знает, но тратить времени на эту историю я больше не собирался, так что просто направился к гостинице. И непонятно, то ли просто нормальная случайность, то ли все же шуточка, рассуждал я по пути. Впрочем, все равно не пойму, так что махнул рукой. В гостинице портье, клюющий носом, вскочил, извлек откуда-то горничную, которая сопроводила меня до комнаты, кивнула на требование пожрать и предложила потрахаться завернуть. Причем, судя по виду, рассчитывала перележать предложенное на спине и, возможно, подремать. Очень уж сонный вид был у девицы, чудом не зевала. Отмахнувшись от предложения покрывать и девицу, и ее возможный сон, я засел за книги. Через пару часов, уже более знающий, направился в книжную лавку, где стал трясти местного Гендальфа на путевые заметки и сословные грамоты корифейства, причем именно конкретную, для каждого сословия. Есть только для Гденьска, буркнул книжник. «Давай их», — отмахнулся я. Правда, от книжной лавки пришлось заходить в галантерейную и покупать заплечный мешок-рюкзак. Все же слишком объемными покупки выходили. И, кстати, взгляды прохожих показывали, что какой-то аналог коня мне точно нужен. Потому что пялились на меня охренело и со смешками, а в столице, думаю, похуже будет. Ну или слугу какого, специального. Хотя железный конь смотрится более стильно, да и толку от него будет побольше. А главное, я почти уверен, что в отличие от слуги, железного коня не придется пинать, для того, чтобы он нормально работал. Зашел к портному, был обломан. Теоретически функционал портной сохранить может, но нужно ему не меньше седмицы, при этом одежду надо будет ему оставить. Так что прикупил я у портного что-то вроде понча плаща без рукавов, до середины бедра. Вполне сносный вид, да и зачарован, как оказалось. Поддерживает комфортную температуру. А если взапреете в трудах ратных, охладит, ваше почтенство, заверил хозяин портной, подгоняющий шмотку прямо на мне. Столичная зачарованная ткань, значимо сообщил он. Ценник был ощутимым, но вещь, вообще-то, действительно и необходимая сейчас, да и потом может пригодиться. А вот ждать неделю не было никакого желания. Возможное внимание шута несколько напрягало, так что направился я в речной порт Гденьска. Последний был не слишком велик, но имел массу причалов, видимо, использовался для ремонта обслуживания транзитных шаланд. При этом, как сообщил мне откопанный не без помощи уличных мальчишек счетовод портовый, а вообще управляющий портом, до следующего судна, достойного вашего почтенства ждать не меньше 10 дней. Гриппина редко больше 2 дней задерживается, ваше почтенство, так что обождать не больше дюжины дней надо, важно кивал чин. Дюжина, много, и никакие суда впротив, так и выяснил я название столицы, за эту дюжину дней не отправляются, почему же, отправляются, ваше почтенство, но дурные, с рухлядью да зерном, где там вам, найду, где, время дорого, где мне эти дурные корабли найти, в общем, из здания портового управления, как я для себя назвал учетный дом, меня сопроводил какой-то мелкий служка, а через час я обживал капитанскую каюту. Уж кем меня воспринял пожилой бородатый дядька в сопровождении чиновника, черт знает, но каюту сам предложил и даже безропотно направил матросов вычистить, отмыть по моему пожеланию. Сама каютка была невелика, 2 на 3 метра, ложе да небольшой столик с табуреткой, ну и застекленное оконце под потолком. В принципе, мне хватало, а сейчас световой день приличный, так что забил я на все, развалился на вытряхнутой шкуре, покрывающей ложе, и углубился в читку книг. Так, читая, дождался ощутимого толчка, сменившегося ощущением движения, быстрица, как называлась торговая калоша, отплыла от порта. 10. Информативный круиз. На мое времяпрепровождение отход корабля никак не повлиял. Далеко не первое в моей жизни, думаю, и не последнее речное путешествие. Так что глазеть на исчезающие вдали порт у меня не было никакого желания. А вот в книгах содержалось достаточно много интересных ответов, которые были нужны и важны мне и ради интереса, и ради комфорта, да и ради самой возможности дальнейшей жизни. Для начала я начал понимать, что это за петрушка с владеющими и одаренными. Итак, владеющими называли обладающих тотемными духами, классическими благородными владельцами земель, скажем так, врожденную аристократию. Они становились магами, колдунами, шаманами, как угодно можно называть от рождения, родившись у таких же владеющих. При этом, магами их делал именно тотемный зверь, меняя некую магическую составляющую, как и физическую. А вот одаренные, чисто имперское, хотя в одной из книг упоминалось, что 100 лет как не только, система одарения простого человека магическими силами. При этом, многое прямо не писалось, но косвенно выводилось из записанного, а именно, человек к магии не способен, магичить не умеет, но при этом я сам испытал, что душа в мире мертвых владеет мистическими силами, ничуть не хуже духов и колдуна Михалапа. В общем-то, тот факт, что Потапыч, чертовски мощный дух, меня не схарчил мимоходом, а вого какой показатель. Так вот, возможностью колдовать наделяют духи. Подозреваю, не дают энергию напрямую, хотя в случае смертельной опасности могут действовать и так, а просто открывают доступ, укрепляют, открывают связь души тела, как-то так. И одаренные маги, обладающие классическими, описанными еще в книгах земли стихийными проявлениями, огненные мечи, прочая фигня типа молний. И с одаренным, земля ему гвоздями, я уже сталкивался. Казалось бы, что они гораздо сильнее тотемных оборотней, но по факту, просто смазка для клыков и когтей. Потому что их стихийные проявления просто не действуют на владеющих. Огонь развеивается, жидкость испаряется и прочее подобное. Думаю, тут как раз работают тотемные звери, не давая убить носителей, будучи сильнее стихийных духов, элементалей или что-то такое. Потому что одаренными делали, судя по всему, такие же духи. А окружающих материальный мир миров, да черта, просто мир мертвых наиболее близкий и схожий, скажем так. И вот, выдергивается этот стихийный дух элементалей пердолица в потенциального мага. Вступает в симбиоз и наделяется соответствующей своей природе магией. Выбраковка этого процесса, даже по косвенным намекам в книгах, огромная. Но за возможность быть магом рискуют, как понятно, причем с радостью. И соответственно осуществляют производство тех же пулестрелов. Вполне эффективное средство борьбы с владеющими, хотя и с массой оговорок. И это, скажем так, проект Корифея, один из многих, направленных на создание централизованного государства. Не экспансивного создания, нужно отметить. Именно создание таких условий, когда идти в подчинение и становиться территорией корифейства становится выгодно. Разумный и осуществляющийся не первое столетие подход, ну а то, что корифейство, лишь пятая часть материка, прямо подтверждает обстоятельности, в общем-то, разумную неторопливость. При этом, есть два любопытных фактора. Первый, есть Академия одаренных, то есть, в отличие от владеющих, одаренным, которые выжили после одарения, нужно учиться магичить, не в последнюю очередь потому, что они активно участвуют в производстве, но в первую, просто потому, что не умеют колдовать так, чтоб не угробиться. А стихийные элементали, судя по всему, то ли плюют на жизнь симбианта, то ли просто не понимают особенностей и тонкостей. А второй, первыми одаренными был, похоже, корифейский род лидери. Это не описывалось нигде вообще, но проявления магии излучения были, неоднократно описывались. Подразумевалось, что это такие хитрые духи, подчиненные тотемному зверю-лидере, степному льву. Но данная ложь и пропаганда даже не являлась таковой, вопрос просто не поднимался. А по логике выходило, что они и владеющие, и одаренные. На этом, на третий день плавания, я отложил всякую мистику и религию. Точнее, она просто закончилась. Многие вопросы остались без ответов. Но заполнить эти лакуны я рассчитывал в столице. И вообще, начиная понимать окружающий мир, я начинал чувствовать себя гораздо более уверенно и комфортно. Меня, кстати говоря, вообще не трогали. Какой-то пацан, то ли юнга, то ли еще что-то типа того, приносил 3 раза в день пожрать, уносил ночной горшок, сервис. Однако, на этом моя коммуникация с командой корабля и ограничивалась. Кстати, не слишком искусно приготовленная и бедная на специи и соль речная рыба оказалась для меня очень даже приятной едой, можно сказать, лакомством. Более того, из места, где пребывал Потап, до меня доносилось что-то вроде «вкусно». Еще хочу, видимо, какая-то часть моих ощущений до этого Топтыгина доносится, ну а медведи, известные рыболюбы. Ну а после понимания мистики и прочего, я, предвкушающе потягиваясь, погрузился в законы, уклады, географию, историю. Насколько эти вопросы охватывали запасы купленных книг. И что можно сказать, как и ожидалось, корифейство империи активно продвигает модель третьего сословия. Потому что без нее, да и вне корифейской власти, сословия 2, подлое и благородное, соответственно пейзане и к ним приравненные и помещики и приравненные к ним. А корифейство активно вводило мещанство, как сословие. Это не говоря о том, что модель дворянства не менее активно продвигалась. Сами законы были в стадии становления, возможно, уже изменившиеся, но это надо будет уточнять в столице. А в целом, лично мне выходили скорее выгодными. В рамках того, что я становлюсь гвардейцем, и прочего. На месте посмотрим, но корифеи и корифейство имеют явное стремление в империю, при этом с учетом отсутствия военной аннексии, зависит от мнения благородных, должны соблюдать притягательный внешний вид, а подобные расклады дают широкие возможности действий в рамках буквы законов, себе на благо при том. Но опять же, посмотрим, как будет на месте. Несколько удобных дыр в законах могут ничего не давать, как и дома. Какая разница, насколько противоречивы и ошибочны законы, когда правоприменение к ним не имеет никакого отношения. А вот с географией я немного офигел. даже вышел из каюты, отметил несколько прибрежных городов и поворотов реки, для того, чтобы соотнести реальность с картой, и фигел совершенно непроходяще. Длина материка Зимонда выходила порядка 30 тысяч километров, ширина – 20, плюс-минус, как понятно, но размеры поражают и, по первичной прикидке, соответствуют действительности. Причем я бы понял, если бы земли были указаны в стиле «там живут драконы», но такие земли были только вне материка, а даже там были разведанные острова, части из которых вполне тянули на материки нормальные. Офигевание мое сменилось расчетами, ну не может быть так, чтобы материк занимал 3/4 экватора. Или морские маршруты были бы очень востребованы, а никаких сказок про плоскость не было бы. Однако, судя по расчетам известного и проверенного на картах, выходила фигня. Либо этот мир действительно плоский, хрен знает какой протяженности. Либо, если это нормальная планета, она раз в 10, не меньше, больше габаритами Земли. Причем тут черт голову сломит, что вызывает большее недоверие, обитаемая плоскость хрен знает где или огромная планета, кишащая жизнью. При таких размерах эта жизнь должна на брюхе ползать, вообще-то. Впрочем, возможно, это мистификация какая-то, а возможно, местные любят географически преувеличивать. Черт знает, но понять по картам и книгам что-то, кроме того, что я могу офигевать больше суток непрерывно, не вышло. И куча данных не имела перекрестных подтверждений из других источников. Так-то я принимал как данность, как минимум, как проверенное практикой, описание, имеющее подтверждение не менее чем в 3 книгах, а остальное как вероятное, с различной степенью вероятности. На этом и закончился 4-й день моего сидения за книгами и плавания. Продуктивно и не безинтересно вышло, ну и перспективы рисуются занятные. Но пора затворничество прекращать, а то выполз, как медведь из берлоги, ужаснул перекошенной мордой команду, когда сверял населенные пункты с картой, да в общем-то, и все. Правда, есть некоторый сословный момент. Вообще, чтобы себе люди не воображали, сословия есть и у нас, хоть имущественно-социальной группой назови, хоть общественно значимыми гражданами. Сословия – это устоявшиеся группы, для которых прописаны отдельные законы, дающие им привилегии перед прочими. Или, если законы общие для всех, то действуют на эти группы эксклюзивно и избирательно. Может, и есть страны, где сословий нет не только на бумаге, а по факту, но я с такими не встречался. А уж про родину и говорить смешно. Кроме подлых простых людей, десятки типов и видов благородных, с массой привилегий и иммунитетов от законов. Ну да и черт бы с ним, вопрос в том, что в Зиманде и корифействе сословия не только есть по факту, но и закреплены писанными законами и традициями. И, например, подойти к матросу из мещан, но по факту, подлого сословия, я могу, и что-то потребовать, но никак не расскажи ко мне, любезный. Опять же, черт знает, как в столице, там мещан культивируют, но даже там, судя по городскому укладу под властью корифея, они, сословие подлое, защищаемое скорее как имущество, чем как имеющие какие-то права личности. В общем, видому Потапычу, можно, конечно, все. Только это все имеет свои последствия, от испорченной в глазах благородного сословия репутации, что считать ерундой и неважным может только идиот или тип, способный вращать на пенусе все сословия с Зимандой вместе, до каких-нибудь нехороших шевелений жрецов или служб корифея, на тему видом-то не настоящий. Может и паранойя, но из-за нескольких историй от всяких матросов рисковать будущим или даже просто поиметь сложности и затруднения, никакого желания не имею. В результате оставался, в качестве возможного собеседника и источника бытовой, а не книжной информации, только капитан. Тот самый, которого я замещаю в должности обитателя каюты, но предложил сам, так что претензий ко мне иметь не должен. Решил я это и выбрался на палубу, на этот раз оглядывая окрестности интересующимся, а не мимолетным взглядом, и для начала обратил внимание на то, что данному временному периоду как-то не свойственны колесные двигатели на кораблях, а они были не слишком большие, стилизованные скорее в эстетику, чем в необходимость, колеса шлепали по реке. Паруса, впрочем, тоже были, но одна мачта, и парус свернут. Сам корабль, довольно чист, матросов и прочей палубной фауны, бродящей без дела, не наблюдалось. Впрочем, когда я выбегал смотреть на берег, тоже. На палубе народу было немало, но они эту самую палубу драили. а в открытой, без окон надстройке на носу корабля гордо обвисала широкими полями кожаная шапка капитана. Данный аксессуар был более уместен, чем всякие фуражки, не говоря о многоуголках. Поля не только прикрывали от солнца, но и защищали от влаги сверху, будучи достаточно обширными. Хотя не слишком нужный выпендреж был свойственен и этой шапке. Роскошные, бывшие некогда гордостью пары тройки петухов перья торчали из-за ленты. Ну и учитывая, что надстройка была просто крышей на четырех столбах над штурвалом, а оба раза капитана я видел там, как она, так и кожаный плащ более чем уместны. Еще бы вспомнить, как этого типа в шляпе зовут, думал я, топая к пристройке. Обнаружив сидящего неподалеку от надстройки на полу, или палубе, черт этих водоплавающих с их странными названиями знает, паренька Юнгу. Видимо, капитан использует его как посыльного, а не только поставщика еды ценному пассажиру. «Доброго дня, Млушер», — вспомнил я имя. «И вам доброго дня, почтенный видом Михалап», — покачал полями шляпы капитан. «Что-то желаете?» «Что-то, естественно, желаю, как и каждый из нас, кто жив». Впрочем, и мертвые что-то желают, с некоторой философской ностальгией отметил я. «Ваша правда», — согласился капитан, но время от времени переводил взгляд с реки на меня. «Мне бы хотелось узнать побольше про речные путешествия. Самому мне не доводилось плавать на корабле, а некоторые вещи заинтересовали. Если это не отвлечет тебя от управления быстрицей, не отвлечет, почтенный видом. А какие вещи вызвали ваш интерес? Разговор, точнее, трындеж капитана, занял весь день, за исключением обеда, пригласил разделить трапезу, но трындел на ней немного поменьше, потому как пища мешала, и остановки в каком-то промежуточном небольшом порту. Я через час был практически уверен, что отсутствие команды на палубе, следствие чрезмерной болтливости капитана, оберегая мозги от жестокого церебрального траха, эти деятели ныкаются, где могут, ну а Юнга не обладает нужными знаниями и умениями или правами, для спасения от капитанского красноречия. На деле же, кстати, оказалось не так, у капитана была та же самая, субординационно-сословная проблема, что и у меня, только труба пониже, и дым, соответственно, пожиже. С тем же Юнгой ему разговаривать ни о чем, как и с матросами. А старпом занимается кораблем в ночное время, пересекаясь с капитаном только на завтраках и ужинах, если нет форс-мажора. При этом, отсутствующая на полу корабля команда была в подвале корабля и не пинала пинусы, а была занята делом. А квинге, которым вы изволили интересоваться, или водный двигатель, дорог, полезен, но постепенно, если не приглядывать за ним, разрушает корабль, почтенный Михалап. Так что команда регулярно и каждый день обследует борта, переборки, смолит, конопатит, чинит. Если привести к разумному знаменателю чуть ли не часовую речь Млушера на тему хрени, которой страдает команда вместо того, чтобы отдыхать, выходило, что корабль просто не приспособлен, конструкционно и материалами, для двигателя. Сам капитан этого не замечал и не понимал, считая постоянный ремонт этакой приемлемой платой за небывалую скорость быстрицы. С его слов, в сезон корабль совершал на два маршрута больше, что более чем окупало недешевую покупку аквинге. Но вибрации и нагрузки действительно ломали деревянный корабль, предназначенный для хода под парусами или на веслах. При этом, так было на всех кораблях с этим аквинге. Не было научной школы, как я понимаю, а двигатель на магии был чудом не только в переносном, но и в самом прямом смысле слова. Кстати, сходил, посмотрел и на двигатель, и на снующую по трюму команду. На последнюю мне было как-то пофиг, пока корабль, на котором я, не тонет. А вот с двигателем, похоже, тот же принцип, что и с железным конем. Только в данном случае в дело пошел некий водяной дух элементаль, вращающий колесо водяной мельницы. Ну, судя по всему, так выходило. Причем, жрал этот дух птицу, животных, точнее, некую живую составляющую домашней скотины. Мертвые тушки употребляла команда, но тут Млушер кривился, что, мол, годится только матросам. После аквинги мясо пресное, невкусное, соли не соли, морщился капитан. Зато на быстрице даже Юнга каждую седмицу ест мясо. Надулся он. Видимо, фракция, пожираемая духом, имеет какое-то отношение к вкусу и пользе. Хотя, скорее всего, в магическом мире люди выработали некий вкус на магию, даже если не могут ее использовать. А вообще, получил массу информации, подозреваю, большей частью ненужной. Быт, товары, всякое такое. Может и пригодится когда-нибудь. На следующий день беседа продолжилась уже после полудня. Быстрица с утра разгружалась-загружалась даже не в порту, а плавучих, явно временных сходнях у какого-то прибрежного села или деревни. А я, стоя у перил корабля, разглядывал суету и прикидывал, что до золотого, столичного города, осталось дней 5 плавания. Ну и какие-то умозрительные планы строил, хотя, скорее всего, в пользу бедных. Я после отплытия от сходин подошел к капитанской клетушке, получил первые килограммы лапши на уши, как вдруг Млушер замолчал, нахмурился и уставился в сторону. Проследив за его взглядом, достало дергать головой, как припадочный, блин. Я заметил здоровенную лодку, ну или еще какую шлюпку. С десятком человек на веслах эта калоша рассекала речные воды на весьма приличной скорости, точно побыстрее быстрицы.